Группировка советских войск под Нальчиком была ослаблена во имя решающего наступления, поэтому мощные удары с воздуха и атаки танков привели к быстрому распаду обороны. Нальчик был захвачен немецкими и румынскими войсками после коротких уличных боев. 107-миллиметровый полковой горновьючный миномет образца 1938 года, 107 ГВПМ 138. Советский миномет калибра 107 мм, разработанный в конструкторском бюро Шавырина, 1902-1965 года жизни, специально для горно-стрелковых подразделений Красной Армии. С комплектом мин он перевозился на 9 конских вьюках. В горных условиях высокая мобильность, минимальные требования к размеру огневой позиции и огневая мощь минометов выручали советские войска. Мина падает на цель почти отвесно, и для нее не существует мертвого пространства. Она может поражать цели за гребнем холма, на соседнем склоне, в ущелье. Во время подготовки советских горных стрелков особое внимание уделялось вопросам транспортировки минометов и выбора для них огневых позиций с учетом встречающихся в горах опасностей, камнепадов и снежных лавин.